Глава 54. Взгляд из-за штор. Утром Родионов перевернул очередной листок календаря и увидел, что лето кончилось. Что бы там ни случилось, она должна быть в Москве. Все пути ведут в Москву. Все возвращаются к 1 сентября. Должна же она где-нибудь учиться. И даже наверняка так и есть. Она учится, она собирается выходить из дому, и нужно ее перехватить. Вот что. Возможно, эти рассуждения нелогичны, но в них есть резон. Нет особенной стройности и логики, но есть же тут хотя бы маленький резон, а это уже шанс. Ледяной ветерок тянул вдоль улицы, студил лицо, набивался в волосы. Пашка, летящий нетерпеливой походкой, двигался к цели своего назначения. Только бы не опоздать, не проворонить ее выход. Костное пространство нехотя подавалось его усилиям. Он успел раз 20 сбегать мысленно туда и обратно, злясь на неповоротливое тело, изо всех сил трудившееся, но мало успевающее. И тогда он не выдержал и перешел с ходьбы на размеренный бег. Но и теперь скорость его передвижения была по-прежнему удручающе медленной. Чем ближе подходил он к цели, тем тяжелее давалась дорога. Время и пространство, словно сговорившись, дразнили его, растягивались и сгущались. И в самый невыносимый момент, когда он стал задыхаться от нетерпения, его муки наконец кончились. Он увидел впереди поваленный фонарь при входе во двор и 3 белые башни. Родионов присел на фонарный столб, запахнулся поплотнее, приготовился к долгому ожиданию. Но тут же встал, принялся расхаживать взад-вперед, поглядывая в сторону высоких белых домов, пытаясь угадать ее окно. Если бы она выглянула сейчас хотя бы в щелочку между штор, он бы точно ее поймал. Родионов распрямил плечи и стал прохаживаться медленнее. Он должен выглядеть уверенным и спокойным, а не каким-нибудь сутулым, дерганым неврастенником. Сердце его дрогнуло. Он замер и прислушался к себе. Да, это так. Она сейчас точно глядела на него. И это длилось долго, почти целую минуту. Потом она отвернулась и отошла вглубь комнаты. Как только Родионов понял, что она отошла от окна и скрылась от него за каменной стеной, он снова опустился на фонарный столб. Ноги не держали. Он стал ждать, когда она опять подойдет к окну. Но в этот день Ольга больше не подходила, потому что ни разу не ощутил он радостного напряжения в себе, хотя просидел, проходил, промаялся еще несколько долгих часов. Множество народу прошло мимо него в этот день, но среди всего этого множества не нашел он ни одной женщины, хотя бы отдаленно похожей на Ольгу. «Врешь, старик», — подумал Родионов. «Не четвертое, так пятое. Все-то ты наврал». Такой женщины не было и быть не могло. Глухой торцовой стене ближнего дома снова, третий или четвертый раз за день, подъехал крытый грузовичок и притиснулся задком к таинственной железной двери. Вновь там закипела слаженная молчаливая работа. Что-то грузили, позвякивая стеклом, изредка глухо покрикивая друг на друга. Родионов рассеянно наблюдал за погрузкой. Когда машина отъехала, дверь плотно захлопнулась, но спустя минуту приоткрылась и высунулось оттуда внимательное круглое лицо, без примет, и настороженно поглядело на Павла. Лицо скрылось, но тотчас взамен его высунулись в щель еще 2 лица, уставились на Родионова, пошептались о чем-то, покивали друг другу и одновременно втянулись обратно. Казалось, все 3 морды принадлежали одному существу, тулово которого находилось там, внутри, в темной глубине, за железной дверью. Павел вздохнул и отвернулся. Он продолжал расхаживать взад-вперед, 10 шагов к ее дому, но только до заповедной черты, до поверженного фонаря, 10 шагов обратно. А потом, дойдя в очередной раз до фонаря, он развернулся, прошел 10 шагов обратно и не остановился больше. По темнеющей улице побрел к троллейбусной остановке. Самое главное, что Родионов знал теперь точно, Ольга была там, в одной из 3 белых башен. На следующее утро повторилось то же самое. Родионов позвонил в редакцию, отпросился, сказав, что идет в библиотеку сверять тексты, а сам отправился на дежурство. И опять несколько недолгих, мучительных секунд чувствовал он на себе ее внимательный взгляд. Один только раз за весь день. Но за эти недолгие секунды он успел определить, что Ольга там, в середине дома. И находится она то ли на 8-м, то ли на 9-м этаже. Больше ничего конкретного узнать и почувствовать ему не удалось. А на 3-й день к нему подошли 3 крепких, коротко стриженных парней, и один из них, тускло глядя Родионову в глаза, недобро предупредил. — Что ты тут маячишь, шнырь? — Еще раз увижу, прибью. 2 других стояли рядом, запустив руки в карманы кожаных курток, и также недобро разглядывали Пашку. Родионов невесело усмехнулся, но сказал твердо и раздельно. — Где хочу, там и хожу. И быстро осмотрелся, ища на земле какое-нибудь оружие, годное для битвы. Камень, забытый строителями, или обрезок арматуры, или кусок тяжелой сырой доски, желательно с торчащим гвоздем. Но ничего вокруг не было, кроме поваленного фонарного столба. 8-й этаж, 3-й подъезд. Это мгновенное озарение было абсолютно достоверно. Он все-таки и теперь поймал ее взгляд. Даже в эту неподходящую и неблагоприятную минуту, даже стоя спиной к ее окнам. «Ах ты, стукачок!» Перекладывая жвачку с одной стороны челюсти на другую, разозлился враг. «Ты гляди, Репа, обнаглел как!» «Вот же гнус!» — изумился Репа, недобро покачивая головой. «Ты че конкретно в натуре наглеешь, фраер?» «За угол!» — приказал Родионов. «Тут слишком открытое место». «Ну, идем, идем», — согласился Репа, как бы подобрев и подтолкнул Пашку в спину. «Идем». В наступившей тишине где-то в соседнем доме распахнулось окно, и оттуда вырвалось нестройное мощное пение, визг гармошки, топот и пьяные веселые выкрики. Родионов шел чуть впереди, а когда завернул за угол, то не успел даже обернуться. Самое последнее, что успел он запомнить — 8-й этаж, 3-й подъезд.